В Боровичах жителей набралось под 200 тысяч, и каждый житель нужного стране сырья выдавал примерно по килограмму в сутки, причем в пересчете на сухой вес, и из этого килограмма в результате получалось примерно полкубометра метана. А чтобы повысить накал страстей и выход ценного продукта, в танки Боровичской метановой фабрики свозили еще и весь навоз с окрестных свиноферм, коровников и курятников, а еще сыпали в танки перемолотую солому, отходы промышленности пищевой, так что к лету 38 года мощность фабрики достигла 30 миллионов кубов сухого метана в год. Машенская и Суворовская фабрики давали поменьше, миллионов по 15, а самая большая Тихвинская, куда навоз и прочие биоотходы свозили со всего Тихвинского района, производила почти 50 миллионов. Иосиф Виссарионович, когда приезжал посмотреть на атомный реактор, Машенскую фабрику не заметить не смог, все о ней и других подобных, у экскурсоводов выспросил, и те же инженеры, уже мысленно примеряя на пиджаки сияющие ордена, приступили к постройке двух подобных фабрик возле Москвы, и, может быть, именно поэтому никто попаданцев в Москву к Берии не позвал. В Боровичи Лаврентий Павлович решил ехать на поезде. Самолет он, конечно, быстрее, но самолетам свойственно время от времени падать, так что поездом и ехать спокойнее, и времени подумать хватает. А подумать ему было о чем. Минжинский ему передавал материалы по управлению НКГБ неделю, из которых два полных дня он посвятил иностранному отделу Мессинга, и при этом почти мимоходом заметил, что у Станислава Адамовича налажена тесная внутренняя кооперация с 9-м управлением. Передавая материалы по управлению пограничной охраны, отметил, что 9-е управление серьезно помогает в обучении пограничников. Рассказывая о задачах секретно-оперативного управления, упомянул, что ребята из 9-го управления разработали используемые там методики проверки персонала, а говоря об экономическом управлении, сказал, что у них серьезные разногласия были с 9-м управлением, но вроде сейчас они нашли общий язык. Но на прямой вопрос, о чем это 9-е управление конкретно занимается, он протянул Лаврентию Павловичу тоненькую папочку с личными делами нескольких его сотрудников, тут материалы на руководство, а остальное они мне не сообщают, и честно ответил, да хрен его знает, лекарства вон разрабатывают, машины всякие, фильмы снимают, готовят учебные программы для школ, колхозное строительство ведут активное, Москву вот перестраивают, да и не только Москву, автомобили проектируют, самолеты, заводы разные строят, по-моему, они вообще всем занимаются, но вот чем конкретно, вы лучше у Иосифа Виссарионовича спросите, они ему больше докладывают, чем мне. Сталин же на вопрос Берии ответил и вовсе странно, да, Лаврентий Павлович, досталось тебе это управление, ты с ними поаккуратней, люди они странные, но, а задачи-то у управления какие, что они делают, если в двух словах, то они извлекают из людей пользу для страны, да, звучит странно, но именно это они и делают, поэтому у них работает много дворян бывших, даже белых офицеров, но результаты они показывают неплохие, я бы даже сказал, очень хорошие. А сейчас вон вообще собираются Москву отапливать стоками городской канализации, и ведь отопит. Кизяк будут из стоков делать? Нет, там технологии современнейшие зарубежные. Причем, кстати, за рубежом их как раз российские эмигранты разработали, и вроде как при кураторстве этого 9-го управления. И они же, уже точно под руководством 9-го управления, и наших инженеров всему обучили. Теперь боровичи тоже энергию из дерьма получают. Так что эти твои теперь ребята пользу из наших людей извлекать умеют туго, даже вон из задницы, и то извлекают, да ты и сам разберешься. Попробую. Я только вот о чем предупредить хочу. Ты на них не дави. Они действительно странные. Есть там такая Ирина Алексеевна, ну, которая кино снимает для детей. Так вот на нее Баранов просто молится. Под ней сейчас 4 конструкторских бюро самолетных, и сам знаешь, как у нас стало с военной авиацией. И основной гражданский самолет у нас уже ее собственной конструкцией больше всего и строится. А еще она руководит реконструкцией Москвы, по какому поводу наш Лазарь Моисеевич почти отучился разговаривать матом. То есть, а он раньше мог легко выразиться, но Ирина Алексеевна его в таких случаях в ответ так виртуозно уделывала, что он, чтобы сопливым юнгой перед старым боцманом в глазах окружающих не выглядеть, использовать слова эти перестал. Да что там Каганович? Она любого послать может, если иначе ее не понимают, никто для нее не авторитет, но у конструкторов наших, у большинства из них, она как раз авторитет непререкаемый. Другая, Ольга Дмитриевна, экономист, плановик, и она заранее планирует свои, не наши, а свои, дела так, что когда союзные планы идут наперекосяк, они, силами девятого управления, косяки наши исправляют. Это ее усилиями в 32-м у нас голод в стране не случился. Я просил Струмилина подсчитать, и выходит, что могло у нас с голода помереть 1,2 миллиона, а то и больше, а вот не умерли. Да они там все такие, никаких приказов не исполняют, но результат показывают, я бы сказал, невероятный. Да что там, сейчас в институтах в стране половина студентов, это кто школы в Боровичах закончил. Карпинский отмечал даже, что уровень обучения у них в школах гораздо выше, чем в целом по стране. Так что, ты лучше съезди к ним, сам посмотри, может поймешь тогда, чем они занимаются. Я, откровенно говоря, еще не совсем понял, но мне и не надо, меня результат волнует. Хотя за их результаты я и не волнуюсь уже. Вот Лаврентий Павлович и поехал в Боровичи на поезде, хотя из-за этого вставать пришлось в 2 ночи. Ночью поездов мало и литерный может быстро ехать, но в 6:30 в Угловке даже литерному поезду пришлось встать. Причину задержки пояснил, когда Берия вышел на перрон размять ноги, пожилой и очень словоохотливый железнодорожник. Так на Боровичи-то паровозом ходу нет, далее дорога-то электрическая, а паровозы провод пожгут. И ваш поезд сперва нужно на электрический путь поставить, а у нас дизель маневровый один только, и он сейчас переставляет эшелон с щебенкой карельской. Вы тут погуляйте, в буфет зайдите, это никак не меньше получаса займет, а скорее минут 40-45. Так сюда что, щебенку из Карелии везут? Удивился Лаврентий Павлович. Ближе что, щебня не нашли? Дык щебень-то для бетонного завода, где шпалы делают, а туда абы какой не годится. Гранит нужен, зато шпалы будут 100 лет стоять и замены не требовать. Шпалы бетонные, так бетонные, наверное, много дороже деревянных. Ты, товарищ военный, не понимаешь, 50 лет без замены они простоят, а деревянные через 5 менять надо. Так что всяко получается дешевле, даже если работу по замене шпал не считать. Он с улыбкой взглянул на удивленного такими знаниями Берию и уточнил про их источник. Мы тут давеча в вечерней школе как раз пример этот решали, и выходит, что бетонная шпала хоть и в 5 раз дороже, но обходится стране втрое дешевле деревянной. В Боровичах Лаврентий Павлович провел целый день, причем успел, благодаря упомянутой Сталиным Ирине Алексеевне, и Тихвин посетить с новеньким вагоностроительным заводом, и Пистово, где ему показали производимую в городе очень теплую, по словам директора фабрики, одежду, и где он осмотрел тамошний фармацевтический завод. Но так до конца и не понял, чем же занимается это девятое управление. Понял только одно: его очень просили оставить прежнее название управления, потому что очень много документов переделывать придется. А еще понял, что работники этого управления, несмотря на совершенно непролетарское происхождение большинства руководителей производств и институтов, действительно для страны делают очень много полезного. Напоследок и товарищ Климов сообщил очень интересную информацию. Финны начали эвакуацию своего населения из Карелии, очевидно, что они готовятся к войне. Нам это известно, не сомневаюсь, но кое-что наверняка вам еще неизвестно. Мало того, что это переселение финансирует Британия, так англы пообещали после начала такой войны поставить финнам до 200 самолетов, огромное количество боеприпасов и много различного оружия. Но с оружием не напрямую. В Финляндию оружие поставят шведы, а британцы шведам компенсируют все поставки. Кроме того, сейчас финны ведут переговоры с Германией, причем по германской инициативе пока вроде все, а если понадобятся детали, то документы где-то к сентябрю будут доставлены в Союз. Извините, раньше ну никак не получается. Эта информация показалась Берии довольно важной, но насколько она верна? Вернувшись в Москву, причем уже на самолете, пилотируемым Ириной Алексеевной, Лаврентий Павлович вызвал к себе Мессинга. Что вы можете сказать о Петре Климове из 9-го управления? Вы же с ним довольно много работали. Не очень много, но довольно часто. Я думаю, что он очень опытный ликвидатор или руководит группой таких ликвидаторов. Сам он свободно владеет испанским, причем несколькими диалектами, французским, английский у него не так хорош, но в США он вполне может сойти за своего. Работать с ним довольно трудно. 9-е управление никогда не раскрывает источников информации, но если от них нужна помощь, главным образом финансовая и за рубежом, то Климов не задает никаких вопросов, а просто выделяет нужную сумму, в любом месте и в любой валюте. Мне интересно было бы узнать о достоверности предоставляемой им информации. Тут все просто. Если он сообщает, что есть определенные подозрения, то достоверность информации довольно высока, но требуется подтверждение из другого источника. Если же он говорит, как нам стало известно, то достоверность практически стопроцентная. Проблема в том, что они никогда не дают информацию, не проверив ее самостоятельно или же не убедившись в том, что сами ее проверить не могут, так что, боюсь, мне они не всю им доступную информацию передают. Хотя в последнем я все же не уверен. А если он просто сообщает какой-то факт, без этих подозрений или нам известно, тогда, я в этом убежден, информация совершенно достоверная. Несколько раз мне, для передачи ее Вячеславу Рудольфовичу или Иосифу Виссарионовичу, приходилось просить у Климова какие-то подтверждающие документы, так вот с этим беда. То есть документы он всегда предоставляет, но обычно на это уходит довольно много времени. Если речь идет о Европе, кроме Германии, конечно, то несколько недель, а об американских странах, так нередко и до пары месяцев доходит. А почему кроме Германии? По каким-то причинам 9-е управление никаких дел в Германии уже больше 3 лет не ведет, официально не ведет, а как на самом деле, я не знаю. Да и сам Климов немецкого языка не знает, может быть поэтому, а какие дела они ведут в других странах? В основном торговые, валюту зарабатывают, закупки ведут довольно крупные, и, я подозреваю, но утверждать не берусь, занимаются экономической и научной разведкой. Но, если это и так, это они именно что попутно делают, а основная их деятельность там, это торговля, для ведения которой у них организовано множество подконтрольных им компаний, так что у них довольно легко получается закупать для Советского Союза многое из того, что напрямую нам никто за рубежом не продает. В детали я, конечно же, не посвящен, но думать-то мне никто запретить не может. И если он сообщил что-то, касающееся Финляндии и Швеции, в Швеции у них прямые контакты чуть ли не на уровне министров, так что по таким вопросам в 9-м управлении информация стопроцентная. Каланте нам примерно треть дезы дает, а у Климова по Швеции деза даже теоретически проскочить не может. Каланте нам дает недостоверную. Она дает то, что ей разрешают узнать, но у нее и должность соответствующая. Кстати, Петр Евгеньевич говорил, что пользы от нее куда как больше, чем вреда, хотя бы потому, что шведы думают, что мы верим всему, что они через нее сливают, ну или по крайней мере не знаем, в чем конкретно они наврали. А раз мы точно знаем, где и в чем они нам врут, то легко догадаться зачем. Наверное, в этом он прав. Значит, Сергей Владимирович очень удивился, когда получил приглашение пообщаться в Лукьяновой. Очень настойчивое приглашение, отказаться от которого было просто невозможно. Баранов предупредил, что все распоряжения Лукьяновой должны исполняться незамедлительно. Впрочем, исполнить его было несложно, до аэродрома можно было даже пешком дойти, а Ирина Алексеевна его на аэродроме и ждала, причем сидя в своем самолете. Там же, в кабине этого самолета, она быстро пояснила причину столь странного приглашения. Насколько я знаю, вам предложено быстренько разработать штурмовик. Более того, вы уже и проект успели сделать. Вообще-то это, ваш самолет будут строить здесь, в Москве, еще в Воронеже и, скорее всего, на моем заводе в Комсомольске. Ну так вот, я вашу машину в одноместном варианте в производство не пущу. Так что сэкономить вес за счет штурмана бортстрелка даже не мечтайте. Но у вас бронекапсула, конечно, под тонну выходит. Мы еще ее не считали. Я посчитала, где-то с тонну и получается, причем бортстрелок у вас остается без защиты, а меня это не устраивает. Главное, чтобы устраивало ВВС. Ну а я об чем? Все самолеты в производство именно я для ВВС и принимаю, так что слушайте дальше. В силу вышесказанного вам придется предусмотреть и броневую защиту бортстрелка. А чтобы уложиться в вес, броню я вам предлагаю делать не стальную, а алюминиевую. Алюминиевую броню, из алюминиевого сплава. Да, сплав послабее броневой стали, но не уступит стали инструментальной, так что при толщине миллиметров в 12 он будет гораздо легче 6-миллиметровой стальной брони и от пуль вполне защитит, тем более что дно вообще будет комбинированным, из алюминия и стали, а от пушечных снарядов и стальная не защитит, так что вы просто выиграете вес, причем существенно. И да, никакого дерева в машине, только авиасплавы, Вот вам справочник с их параметрами. И расчет бронебутерброда из стали и алюминия. Цельнометаллический самолет, это замечательно, но я тогда точно не уложусь по заданным параметрам стоимости машины. Вот это как раз пусть вас вообще не беспокоит. Вы бы и так не уложились, а денег на спецсплавы для вашего штурмовика я найду. Но ведь машина будет выпускаться, скорее всего, сотнями, тысячами, а может и десятками тысяч. Однако я считаю, что жизнь летчика стране куда как дороже затрат на постройку самолета для него. В общем, вы поняли, не совсем. Объясню еще раз. Штурмовик со стальной бронекапсулой и деревянными деталями в производство запущен не будет. Штурмовик в одноместном варианте выпускаться не будет. Так понятно? Понятно, что приуныли. Одному из лучших авиаконструкторов предложили построить суперсамолет из современнейших материалов, а не из, не из говна и палок. Эту ее характеристику современных самолетов советские авиаконструкторы уже усвоили. Вот именно. Так что дерзайте и все у вас получится. Да, вот я тут захватила образцы материалов. Пластина для боковой брони и сэндвич для дна и бронеспинки. Вы в них постреляйте, посмотрите что и как. А вот это, маузер германский, с бронебойными пулями патроны для него. В общем, сами все проверите. И нос не вешайте. К началу войны стране потребуется несколько тысяч ваших машин, самых современных и самых защищенных, и я уверена, что вы справитесь. Вы же не какой-нибудь Туполев, а Ильюшин. Да это не обязательно, но крайне желательно. Штурмовики будут с задания с кучей пробоин возвращаться, так что подумайте, можно ли сделать крылья секционными и быстросъемными, чтобы их непосредственно на аэродромах не латать, а быстро заменять на целые можно было. Все, идите. Василий от жены не отставал в плане укрепления обороноспособности страны, но никого лично не пинал и ценными советами не разбрасывался, а просто подбирал подходящих людей и, в деталях обговорив с ними предстоящую работу, пускал их в свободное плавание. То есть не так, как в первую пятилетку отправляли на стройки индустриальных гигантов будущих директоров, а собирал целые команды, обеспечивал их, по мере возможности, конечно, материально, и очень сильно обеспечивал им защиту от местных идиотов. Где-то, например, в Кургане, где уже начал работать ириновиазавод, система такой защиты была налажена, а где-то, например, в Чите, ее приходилось выстраивать даже не на пустом месте, а на сильно загаженном верными ленинцами пространстве. Но в принципе технологии создания подобных защищенных зон были уже отработаны и больших проблем это не составляло. Так что народ в целом успешно с заданиями справлялся, но лишь в целом, а вот многочисленные детали нервы портили изрядно. При строительстве завода транспортного машиностроения в Кургане, точнее, жилья для рабочих будущего завода, пришлось очень жестко осадить местное руководство, желающее, глядя на то, как живут сотрудники авиазавода, и свои жилищные условия значительно улучшить. В результате некоторое время главой города пришлось поработать заместителю главного инженера авиазавода, но уже через месяц Москва прислала в город людей уже вменяемых. А в Чите другая проблема встала во весь рост. В городе в плохую погоду проехать на грузовике можно было лишь по трем улицам, причем по трем параллельным, а местные власти на улице и дороги вообще болт забили. Впрочем, они болт забили вообще на все, кроме железной дороги, так что отправившимся туда ребятам пришлось несколько месяцев заниматься работами сугубо подготовительными. А еще одну проблему решал Игорь Розанов, сын одного из преподавателей военного училища ротмистра Михаила Розанова. Он закончил в Боровичах школу, потом отучился в Валином институте, а теперь подготовил к пуску новенький стекольный завод в Рижске. Место для завода выбрал Саша, а вот все его оборудование как раз Игорь и разработал, не придумал. Какое нужно оборудование для изготовления стекла по флотационному процессу, ему рассказали попаданцы. Ну, примерно рассказали, поскольку кое-что на ютубе про это когда-то видели. Однако парень оказался весьма сообразительным, для начала выстроил небольшую опытную установку, а теперь был готов и большой завод запустить. То есть по меркам века 21-го, все же не очень большой, с линии стекла должно было сходить по 20 метров в минуту, при ширине в 1,40 м. Но вообще-то это был первый в мире такой завод, и тем более первый, так как на нем печи для варки стекла работали на электричестве, для чего в Рижске была выстроена и довольно мощная электростанция, работающая на местном буром угле, с тремя генераторами по 24 мегаватта, и вот из-за этих мегаваттов Светлане пришлось очень невежливо пообщаться с властями новенькой Рязанской области, настолько невежливо, что она даже у мужа помощи попросила, но обошлось. Как много нам открытий чудных. Ир, а ты чего не предложила Ильюшину штурмовик с титановой броней строить? Поинтересовалась Света. Или взяла бы и сама штурмовик построила, ты же умеешь. Ну, во-первых, титана у нас явно не избыток. А во-вторых, ты знаешь, у нас преп был, еще на первом курсе, так он говорил так. Заканчиваешь институт и на дипломе проект самолета защищаешь такой, что куда там туполевцам или ильюшинцам. А потом приходишь работать в КБ, тебе дают проектирование какой-то гайки к самолетному сортиру, и ты полгода бьешься, а гайка все не выходит и не выходит. И когда начальник отдела говорит, что ладно, гайка хреновая, но всяко лучше нет, так что будем эту ставить, чувствуешь себя на седьмом небе от счастья. Так что я просто немного знаю, как самолеты проектировать, еще у меня есть комп, в котором весь софт заточен под разработку всякого летающего. Но ты же уже 3 самолета сделала, даже 5 уже. У меня в компе просто было несколько полных проектов одноклассников моего диплома. Гжель я практически целиком оттуда взяла, разве что пересчитала кое-что под другие материалы и центровку под новый мотор подправила. Кукурузник – это вообще просто деревянная этажерка, а не самолет, а двухмоторная лодка летающая. Была такая пословица: аэродинамика нужна тем, у кого нет мощных моторов. Так что я, по факту, могу лишь готовые проекты посмотреть и пересчитать. Ну еще совет могу дать по поводу того, что вообще придумывать стоит. Вон, сейчас с Месищевым новый самолет выдумываем. А какой? Да так, решила я Туполеву поднасрать. Он проталкивает через управление ГВФ идею купить у Дугласа лицензию на ДЦ-3. Он что, не в курсе, что Дуглас сам машину по твоей лицензии делает? Об этом кроме самого Дональда, Ивана Семина и нас вообще никто в мире не знает. А Дуглас имеет право на продажу лицензии третьим сторонам, даже продал уже несколько, вот Туполев и клюнул. А почему бы нам самим эти самолеты не строить? Дороговато, да нам он вообще сейчас не нужен. Мы сейчас обкатываем пародию на турболет с микулинскими моторами по 1200 сил. Да, в него помещается всего 20 пассажиров, зато он вдвое дешевле Дугласа и скорость крейсерская 420, а не 290. Вдвое дешевле? А ты что, свои спецсплавы не использовала даже? Свет, я цены на Скандия и Титан все же не по международному рынку брала, а по нашим на них затратам, так что даже с этими моторами в вес оригинала поместилось. А когда люлька нормальный турбовинтовой двигатель допилит, то самолетик вообще будет лучшим в мире. А на каком заводе строить эти самолеты будешь? Оля уже решила на каком. В Ташкенте у нее как раз подготовлена нулевая промплощадка, а если там в войну за пару месяцев буквально в поле производства Ли-2 наладили, то мы, да еще в мирное время, за полгода разве не справимся? В этом году по плану 20 машин уже сделаем, а в следующем, надеюсь, на 150 в год выйдем. Но в Ташкенте же землетрясение страшное было будет, не помню когда. Мы с Сашей говорили на эту тему, и он сказал, что город там снесло только в центре, а в пригородах разве что глинобитные сакли слегка потрескались. Да и я не слышала, что на тапочке какие-то проблемы после землетрясения были. На какой тапочке? Топайч, тамошний авиазавод имени Чкалова. Так что все у нас будет не просто хорошо, а замечательно. Ага, а вот начнется война, и куда мы денемся? Гитлер вон уже Австрию присоединил. Парни наши наверняка воевать отправятся, а куда мы с детьми? Мне с каждым днем все страшнее и страшнее становится. Так, погляди на меня, а ты не беременна? А что, уже видно? И когда вы с Петрухой только успеваете? Он же почти все время по заграницам. Ладно, пошли к Гуле. Ты уже девочка очень взрослая, такое дело на самотек пускать нельзя. А Гуля всю неделю в мединституте, по Сашиной просьбе какого-то академика обследует. Ну, тебя я в военный городок на самолете точно не повезу, может на машине к ней сгоняем? Погода хорошая, минут за 40. Гуля завтра уже вернется, я к ней обязательно зайду. А счастливый отец, кстати, где? Опять в Аргентину умотал тебе, кстати, какое-то железо добывать, литий? Нет, тамошние ребята дорогу через Альтиплана уже до океана дотянули, и он вроде как какой-то рудник выкупил, вроде бы в Боливии, медный, да нет, то есть медный в Боливии он у американцев тоже купил, еще зимой, а сейчас какой-то еще, может и не в Боливии, я все время путаю, но уехал он в Аргентину, вспомнила, танталовый и необиевый, тогда это не для меня, а для Валерьяни, впрочем, какая разница, Пошли обедать, я как знала и попросила рассольник сварить. Петруха в СССР вернулся в начале мая, и вернулся очень довольным. Его подопечные в Аргентине согласовали в правительстве план по строительству нескольких десятков ГЭС, которые станут собственностью государства, а потому строиться будут за госсчет, таким образом, что большая часть оборудования будет поставлена Советским Союзом. Там только на одной речке в Патагонии будет дюжина электростанций от 1 до 10 мегаватт, а всего только в первой очереди они собираются почти 40 станций построить, а это, как ни крути, полтора года бесплатного мяса. Так уж и бесплатного, генераторы и турбины мы же не из воздуха брать будем, возразила Ольга, но видно было, что и она таким результатом очень довольна. Ну за полцены, но главное не в этом. С этих электростанций будут снабжаться и почти все новые рудники, которые мы уже практически к работе подготовили, а это, даже если не считать 5 килотонн флюорита в месяц и пары сотен тонн бериллия в год, еще и под сотню тонн урана, тоже в год, но курочка по зернышку. Петь, а я вот что спросить хотел, прервал рассказ о зарубежных достижениях Валентин, тут зимой Лангемака расстреляли, ты же вроде в курсе был, но уже потом, так что вмешаться не успел, а если бы с документами следователей раньше был знаком, то и вообще не вмешался бы. Видишь ли, товарищ Сухов, у людей бывают самые разнообразные хобби. Вася, например, мечтает воссоздать свою ласточку и семимильными шагами к реализации мечты так прет, что у нас уже 3 своих автозавода работают. Ира женщин наших обшивает, и давно уже законодательницей женской моды стала. А у товарища Лангемака хобби было более экзотическое. Он собирал дорогие вещи, причем предпочитал импортные, преимущественно германского производства. По делу Урнии только в приговоре Георгия Ириховича было сказано с конфискацией всего ему лично принадлежащего имущества, потому что имущество это на 2 грузовиках вывозили, а по предварительной оценке оно сильно превысило в денежном выражении 300 тысяч. И, что характерно, довольно много из конфискованного ему почему-то немцы просто подарили. Ну почему бы не подарить хорошему человеку пару инкунабул? Так, вдобавок он Победоносцева еще оклеветал на 2-3 расстрела без права переписки, но по счастью с ним и без меня разобрались, извинились и отпустили. А Королев, Глушка, очень недовольным голосом решила уточнить у мужа Света. Эти, конечно, в карман себе ничего не клали, но пустили на ветер сильно за 200 тысяч народных денег и ни хрена не сделали из того, на что им государство деньги давало. К тому же следствие выяснило, что те пороховые ракеты, за которые в 33-м кучу народа в Рнии наградили, разработали исключительно Петропавловский и Артемьев, а начальство разве что им не мешало. То есть один оказался вульгарным вором, 2 – растратчиками, причем Глушка тоже оказался не при делах, ему задание Королев давал. Ну, сделали они ракету, но сделали же, ага, на керосине с азотной кислотой, дальностью 80 км и сквов 10% от расстояния, да еще ее к старту готовить 3 часа в условиях спецполигона, а нужной стране пороховой ракетой, за которую им деньги и платили, вообще не занимались последние 5 лет. Кстати, Клейменову, который директором этой шараги был, вышку дали за подлог документов об испытании якобы сделанных ракет. Блин, как все непросто. А я еще Карпинскому говорила, решила глубже прояснить картину Свете Аня. Человек может быть талантливым ученым и при этом отпетым мерзавцем, но чаще, как тот же Королев, безответственным мечтателем. А если прикинуть, сколько наших солдат погибло из-за того, что Катюша появилась на свет с опозданием на 3 года. Да поняла я, но обидно же все это. Но ничего, у нас есть уже ракета, так что в трудную годину стране поможем, закончил свое оправдание Петруха. Слабовато поможем, отозвалась Аня. В Рнии пороха в общем-то обычные баллиститные, а у нас, перхлоратные, такие на серийных заводах еще лет 5 просто не смогут делать. Не потому что не смогут, а потому что взорвутся нахрен в первую же неделю производства. Так у нас и назначение ракет другое, встал на защиту Петрухи Валера. Хотя, Ань, а разве старик Бауман не баллиститными порохами занимался? А, ну да, просто из головы вылетело. Он же уже сколько, 3 года как уехал в Пугачев. А как он там, я вообще не в курсе. Яков Петрович там нормально, заметил Валя, завод у него работает потихоньку, без особого фанатизма, но свои планы вроде выполняет. Ну, как может, с сырьем у него все же некоторые проблемы остаются. Какие проблемы, почему мы не помогаем? Как-то очень жестко поинтересовалась Оля. Как можем, так и помогаем. У него производство пороха под коноплю заточено, а вот из древесной целлюлозы пороха получаются хреноватые. Можно было бы попробовать из Аргентины хлопок привезти или из США, но в войну завод тогда без сырья встанет. Петруха, правда, прорабатывает вопрос поставок хлопка из Синьцзяна, но пока уйгуры свою часть железной дороги не закончат, этот маршрут работать не сможет. Так что Бауман сейчас технологию старается под дрова подогнать, но, говорит, еще с годик ничего гарантировать не сможет. А Чуйскую долину выкосить, ты думаешь, что товарищ Сталин ничего в конопле не понимает? Сделанным акцентом, рассмеявшись, ответила Аня. Почему британцы пеньку в России покупали, а не из Индии возили? Почему сами индусы ткани из крапивы своей делали, а не из конопли индийской? Каннабис, в отличие от посевной конопли, низкорослый, волокна в нем мало и оно совсем хреновое, так что твоя идея не канает. Так что остается лишь надеяться, что Яков Петрович технологию доведет. Просто потому, что больше некому. Спустя неделю Аня подошла к Светлане. Свет, мне тот разговор, ну, о ракетчиках наших, все никак из головы не выходит. Ведь мы знаем про очень многих, кто попал под репрессии, а выручать их мне кажется, что даже не стараемся, хотя и можем. Ведь АКПУ нам практически все дела на рассмотрение передавала, и когда мы кого-то просто себе забирали, нас даже не спрашивали зачем и почему. Обрати внимание, Валера и Петя из всех подследственных и осужденных к нам вытащили хорошо, если каждого пятого и примерно столько же в Аргентину отправили или в Синьцзян, а всех прочих, согласно приговорам, но могли бы больше. Нет, я Петрухе помогала с некоторыми делами разбираться, так вот, трое из пяти там были такие мрази, вспомни хотя бы это, как его, шахтинское дело. Они же реально гадили, там люди гибли, так что и получили по заслугам. Если тебе моих слов недостаточно, то вот еще факт сугубо исторический. Берия в нашем прошлом сразу после занятия должности освободил около 300 тысяч осужденных. Но это из 1,5 миллионов, а остальные, оказывается, осуждены были совершенно правильно. Я тебе проще скажу, если отбросить явных уголовников, то 2/3 посаженных по политическим статьям, это, на наши деньги, отъявленная либерасня. Причем либерасня идейная, то есть денежки, конечно, они брать не брезговали, однако гадости творили по велению души. Ты в этом уверена? А кто тебе взорвал водородный реактор в Кузнецке? Ну да, ты же сама Карпинскому объясняла, что человек может быть неплохим ученым или инженером, но полной мразью. Так вот, среди недоучек процент таких мразей просто выше. Некоторых можно, если не перевоспитать, то хотя бы запугать достаточно, чтобы он гадости делать побоялся, но у таких перед глазами должен стоять живой пример. А лучше, пример уже не живой, люди должны твердо знать, что наказание за преступление неотвратимо. В чем-то ты, наверное, права, но тогда отсидит такой борцун за личное счастье, затаит злобу, а потом выйдет и снова гадить начнет. Не начнет. Вацлав пробил уже через политбюро создание отдельной службы присмотра за отсидевшими в НКВД, так что отныне экс-сидельца просто не допустит туда, где он сможет нагадить. 1 июня к Ирине, которая что-то творила на своем 5-м экспериментальном заводе, зашел Люлька. «Ирина Алексеевна», начал он очень официальным голосом, «я должен вам сказать, что мотор доделал». «Что? А, примерно это. То есть не совсем. Мы тут с Владимиром Петровичем, ну, с Ветчинкиным, пересчитали ваши лопатки. А чего их считать-то? Вон они, обе две на месте. Лопатку турбины, я хотел сказать. Владимир Петрович посоветовал несколько изменить каналы воздушные. В общем, если просто покрыть лопатку по платине никель-циркониевым сплавом в плазматроне, то при температуре в 750 градусов наработка до капремонта составляет 150 часов при 500 циклах, или даже 250 при 200. Но это же замечательно. Но максимальная мощность будет чуть больше 750 лошадиных сил, и я абсолютно убежден в том, что из этой конструкции больше выжить не получится. По крайней мере, пока не доведут процесс с нанесения вашего покрытия, а что получится дальше, покажут испытания, боюсь, не очень скорые. Но мы сделали другой двигатель, с 4-ступенчатым осевым компрессором. Он получился в диаметре на почти 15 сантиметров больше и на 0,5 метра длиннее, зато при весе в 316 килограмм он те самые 1200 сил вполне выдает. И я думаю, что 500 часов тоже вполне выдержит. Это все, что ты сказать хотел? Нет, то есть, наверное, да. Но если вы согласитесь запустить этот двигатель в серийное производство, то возникает простой вопрос. Двигатель уже, можно сказать, есть, а самолета под него нет и неизвестно, когда будет. Ведь вертолету он уже не подходит. Тогда у меня вопрос появился. Двигатель, он есть в единственном экземпляре, и сколько времени потребуется для запуска его в серию? Если мы говорим о первом моторе, то меня готовы 6 двигателей, включая 4, прошедших полный капитальный ремонт после испытаний. Причем последние 2 двигателя уже изготовлены на Омском заводе, и, насколько я знаю, они уже сейчас могут, если поступит такое указание и будут предоставлены нужные материалы, выпускать по 2 таких двигателя в неделю. Они очень мало отличаются от версии в 600 сил. Что же касается более мощного двигателя, то оба из уже готовых к испытаниям сделаны в Омске, причем, поскольку вы сразу же запретили делать детали наколенным способом, оснастка под их серийное производство тоже большей частью готова. Понятно, а маленькие моторы где? Там же, на испытательной станции? Да, тогда пойдем, покажу тебе самолет для этих движков. Идти пришлось не очень далеко. КБ «Люльки» с опытным заводом располагалась в 4-й секции хранилища 13, а экспериментальный завод – в 3-й. «Вот, любуйся», – сказала Ирина, показывая на стоящие в огромном пустом цеху 3 выглядящие совершенно готовыми машины. «Это как раз самолет под твой двигатель. L410 турболет, правда, когда я их стоила, исходила из параметров вертолетной версии. А центровка машины, у меня же двигатели теперь даже чуть меньше 200 весит. Да хоть 200 грамм, я моторы по центру тяжести поставила. Потому что испытывали первую машину вообще с микулинскими моторами по 650 кил. Значит так, 2 мотора перевозишь сюда, мужики где-то за неделю что надо подправит, напильчиками где надо подточит, и машину тоже в серию передавать будем. Только ты учти, я планирую в год штамповать по 150 таких машин, начиная с 40-го года. Кто у тебя в Омске главным инженером? Справится он с такой задачей, при том, что под твой большой мотор тоже машина готовится, и его тоже выпускать нужно будет. Там рабочих нужно будет серьезно добавить из молодежи, которую местные училища выпустят. Архип, у меня дел по горло, так что ты уж сам с Омском свяжись, задачи с ними обсуди, предложение по персоналу вместе с ними подготовь и мне принеси. Это не срочно, у тебя пара недель точно будет. Даже больше скажу, ты сегодня-завтра к этому и не приступай, потому что вечером ты ужинаешь со мной в Боровичах, я тебя захвачу, когда полечу домой. Я тоже замужем, рассмеялась Ира, и ужинать ты будешь не только со мной. Так что в 17:30 встретимся на аэродроме. Просьба не опаздывать, договорились? Вечером за ужином, кроме Ирины и Архипа, встретились еще 2 человека, Петруха и Павел Сухой. А причину этой встречи обрисовал как раз Петр. Нам тут стало известно, что германцы у Хинкеля построили реактивный самолет, турбореактивный. Точным параметров я пока не знаю, но известно, что двигатель у них с тягой порядка 1,5 тонны, а сам самолетик крошечный для мирного использования в качестве, скажем, истребителя не годится вообще. Однако немцы планируют на нем достичь скорости в 900 км в час. Размечтались, скептически хмыкнул Сухой, впрочем, без особой уверенности. Теоретически это возможно, возразила Ира, но на практике, думаю, они километров до 800 доползут. Потому что они до хрена потенциальных проблем еще не представляют, но ведь когда с ними встретиться, то начнут их решать. Короче, так, снова в разговор вступил Климов. Павел Осипович пусть займется разработкой реактивного самолета, с 2 двигателями с тягой, скажем, по 2 тонны. А Архип Михайлович эти двигатели нам изобретет, и где-то через год мы получим самолет куда как круче Хинкеля. Я не уверен, что, начал было Люлька, но до конца выразить свою мысль не успел. Петь, у тебя с головой все в порядке? Я прикинула, если взять за основу новый двигатель Люльки, горячий контур в смысле, то хорошо, если 1,5 тонны тяги выйти сможем. А если сразу 2-контурный делать, мы же пока про сверхзвук не говорим. Люлька и Сухой переглянулись. Начальство явно что-то знало им неведомое, но знало наверняка, и скоро знаниями своими поделится. И вот тогда Эргард Викторович прилетел в Боровичи с серьезным вопросом. А прилететь ему пришлось потому, что с одной стороны этот вопрос задал ему сам товарищ Сталин, а с другой, он точно знал, что руководители 9-го управления никогда не отвечают на вопросы по телефону и практически никогда не приезжают в Москву ни по собственной инициативе. Впрочем, сама поездка в Боровичи была крайне необременительной. С московского аэродрома туда самолеты отправлялись 3 раза в день, а чтобы попасть на рейс, было достаточно позвонить в диспетчерскую аэродрома и сообщить о предстоящей поездке. А летать Эргард Викторович совершенно не боялся, ему пришлось уже немало покружить в небе во время многочисленных командировок. К тому же летчики неоднократно говорили, что самолеты Лукьяновой не ломаются, а после того, как была проведена поголовная переаттестация летчиков, по слухам, по требованию той же Лукьяновой, и больше трети из них выгнали из авиаотрядов, количество летных происшествий сократилось практически до нуля. Однако в Боровичах ему немного не повезло. В управлении сказали, что Анна Федоровна, о встрече с которой он вчера договорился, внезапно убыла в срочную командировку. Причина была более чем веской. Японцы напали на СССР на Дальнем Востоке, так что академик не обиделся. И тем более не обиделся, потому что буквально через 15 минут к нему пришла Светлана Юрьевна. «Эргард Викторович, я думаю, что вы к нам приехали не ради того, чтобы посмотреть из окна самолета на красоты природы. Возможно, я смогу вам помочь. В принципе, я немного в курсе решаемых Анной Федоровной задач и уж точно смогу найти ее сотрудников, которые вам почти наверняка помогут. У меня, собственно, возник один вопрос. Иосиф Виссарионович поставил задачу существенного увеличения производства удобрений, в частности азотных. Я посетил Саратовский завод на предмет изучения возможности его расширения и, откровенно говоря, был несказанно удивлен. Вопреки тому, что декларировала Анна Федоровна, поступающий на завод природный газ вообще не используется в производстве аммиака, и весь аммиак делается на базе поступающего из Донбасса каменного угля. Да и выпуск аммиака на заводе заметно меньше возможного, вероятно, именно по этой причине. То есть нарастить выпуск азотных удобрений без постройки по сути нового завода там невозможно, но остается непроясненным вопрос о природном газе. А это, я и сама вам отвечу, потому что это мы обсуждали неоднократно и даже я запомнила. Вы же химик, ну, собственно, да доктор. Это был риторический вопрос, извините. Из метана на заводе делают метанол. А зачем столько метанола? И я не видел, чтобы метанол куда-то с завода отправлялся. Его можно в бензин добавлять или даже в метанол бензин добавить, тогда октановое число резко возрастает, то есть качество бензина улучшается. Но это так, приятное дополнение. А если взять кусочек серебра, я не химик и говорю, что запомнила и могу что-то в мелочах напутать. Так вот, с серебром из метанола получается формальдегид. Ну да, а если формальдегид смешать с аммиаком, которого там производится очень много, все же, просто много на месте и потребляется, то получается уротропин, а это ценнейшее лекарство. Как я заметил, как раз уротропина завод производит очень много. Это где же люди так сильно болеют? Еще уротропин – это очень удобное топливо в походных условиях, например, в военном походе. Я как-то этот факт не учел, но разве армия сжигает столько уротропина? Может сжечь, причем куда как больше, и совсем не при разогревании банки консервов. Если на уротропин попрыскать азотной кислотой, черт, забыла предупредить. Все, что делается в 9-м управлении, делается совершенно секретно, я помню, и понял. Извините за беспокойство, я больше вас по этому поводу дергать не буду. Подумаем, как своими силами проблему удобрений решать. Одна голова, хорошо, а две нет, это уже мутант получается какой-то безобразный. Это я к чему? У нас в Кузбассе заканчивается постройка нового аммиачного завода, и там же предполагается наладить выпуск не только карбамида, но и азотной кислоты в значительных объемах. Завод будет готов к началу следующего года, но, Аня говорила, что для азотнокислого производства потребуется там прилично так платины, а зачем, ее потом спросите. Я знаю зачем, и постараюсь помочь. Не надо помогать, просто забирайте весь этот завод себе. У нас со специалистами не ахти, с других задач снимать их ой как не хочется. И там наверняка будут серьезные проблемы с углем, в Кузбассе. Да, но не те, о чем вы подумали. В Саратове используется донецкий антрацит, а там уголь другой, теплотворность другая, зольность, и нужно будет техпроцессы по-новому налаживать, причем для этого потребуются как раз химики, которых у нас сейчас нет. А вы наверняка найдете, так, интересное предложение, выходит, я Иосифу Виссарионовичу смогу так, А что вы за это захотите получить взамен? Это у Оли спрашивать надо, но, скорее всего, почти ничего. То есть процентов 20 вырабатываемой заводом азотной кислоты наверняка нам хватит. Там рядом и завод промышленной взрывчатки вроде тоже строится. Насколько я осведомлен, ваше управление всегда все, что изготавливает, само же и использует. Про Кузнецкий химзавод я точно знаю. Аня сама говорила, что кислоту девать будет некуда, а Оля, что нужно и стране что-то оставить. Но вы про все сами используют вообще не правы. Я уже не говорю про самолеты и автомобили, вы хотя бы о сельхозпродукции вспомните. Извините, если обидел, я безусловно не это имел в виду, а лишь то, что продукция завода часть продукции наверняка и вам понадобится. И, в общем-то, не ошибся, что уже на нас накладывает определенные обязательства. Но, надеюсь, с этим мы справимся. А о передаче завода когда и с кем нужно будет договариваться, вы не очень спешите, оставайтесь на обед, там с Ольгой Дмитриевной и обговорите все. С удовольствием. А во сколько? Я насчет обратного рейса в Москву. Если опоздаете, то Иру попрошу, она вас подвезет. То есть нет, она Аню повезла в Читу, тогда спецрейс я организую. У нас в первом летном училище всегда 2-3 самолета для срочных поездок подготовлены. Но, думаю, вы и так успеете, дневной в Москву в 3. Николай Николаевич на встречу с главным гидроэнергетиком Союза спешил не просто так. Генрих Осипович всерьез интересовался самим процессом строительства освенцимских станций, почему-то именно так называли в 9-м управлении эти стройки. Вообще-то 3 небольших ГЭС ни в коей степени выдающимися не были. Станция на Косьве планировалась на 24 мегаватта, на Усьве – 16, а на Лысьве – вообще 6, но на стройках отрабатывались, или демонстрировались, как говорили инженеры 9-го управления, новые технологии именно строительства малых станций. На Косьве строили плотину, точнее, ее ядро, из новомодного прессованного бетона, в котором цемента было в 5 раз меньше обычного. Зато очень много перемолотого шлака с электростанций угольных, и получиться плотина из-за этого должна была втрое дешевле выстроенная из обычного бетона, но требовалось убедиться в качестве получившейся постройки. На Усьве плотину вообще строили из готовых бетонных блоков, и 15-метровую плотину вместе со зданием ГЭС выстроили за одно лето, а на Лысьве отрабатывали совмещенную технологию. Там и сами блоки на заводе из прессованного бетона делались, уже отработали. Но Графтеа интересовали в первую очередь данные с установленных на новых плотинах различных датчиков. Очень интересные данные. Пока что выходило, что новые плотины еще и фильтрацию обеспечивают раза в 3 меньше привычных для бетонных сооружений значений. Так что то, что сейчас вез Павловский для Графтеа, могло довольно сильно изменить в лучшую сторону привычные технологии. В начале сентября к Оле зашел Петруха с интересным вопросом. «Тебе случайно хороший экономист не нужен?» Мне Рудольфыч по старой памяти слил инфу интересную. В Харькове на каком-то мошенничестве одного взяли, еще весной, но дело все еще тянется. Даже, говорит, толком и не началось расследование. Уж больно много в НКВД приходит положительных отзывов о нем, и народ местный расследованию всячески не способствует. Что за экономист? Да уж не Леонтьев, Либерман какой-то, а зовут его уж не Евсей или Григорьевич. Ты его знаешь? К сожалению, эта сука продавила при Брежневе реформу, в результате которой СССР потерпел сначала экономический крах, а затем и развалился. Насколько я помню историю этого великого экономиста, следствие по нему шло год, дали ему 15 лет лагерей, но в лагеря он не попал, провел полгода в тюрьме, а потом его внезапно амнистировали и даже в должности повысили. Мне вот очень интересно было бы знать, кто за эту сволочь так героически заступался. Понял, осознал, раскаялся. Человечка заберу к себе и буду внимательно смотреть, кто его высвобождать бросится. Тогда дополнительный вопрос, он как, показательно и демонстративно или тихо и бесследно, забирай. И постарайся сделать так, чтобы о его бесследном исчезновении вообще никто не знал. А про тех, кто его защищать бросится, ты сначала мне скажи, мы тогда вместе подумаем, как эту мразь зачистить. Да чего там думать-то? Петь еще раз. Осужденного на 15 лет тихо амнистируют и возвращают на работу, причем с повышением. Такое проделать, это даже не уровень республиканского НКВД, а минимум уровень республиканского ЦК. Эти всяко будут через каких-то помощников работать, а нам надо вычислить главного в этой кодле. Вычислить и вычистить. И гудят леса бамбука, издают протяжность звука. Аня в Читу так срочно полетела вовсе не из-за заварушки у озера Хасан, хотя некоторая связь с заварушкой все же была. В Чите, на запускающемся заводе по производству азотных удобрений, сгорела при запуске аммиачная установка, и первым предположением местных специалистов было то, что уголь, поступающий на завод с новенького месторождения неподалеку от Петровска, содержал в себе что-то вредное. Ну а так как завод, кроме удобрений, должен был еще и порох делать. Аня с Ирой вернулись обратно в Боровичи через неделю, причем Аня выглядела очень печальной, а Ира – взбешенной. И на вопрос Валентина о причинах ему ответила Ира: «Там же 7 человек погибли. Это я уже слышал, а поподробнее ты только к Ане не приставай. Она мне на обратном пути рассказала, а я не химик, детали могу перепутать, но у нее теперь работы очень много по устранению проблем, так что тебе придется ограничиться моим непрофессиональным пересказом. Если коротко, установка уже отработанная, в целом отработанная, но Аня предложила несколько улучшений, и там вместо чего-то она предложила ставить какие-то краны или клапана из бериллиевой бронзы. Ну а местные эту бронзу перепродали какой-то артели в качестве заменителя золота и поставили эти детали, сделанные из латуни, причем латунь они собрали на местном стрельбище, то есть из тампака детали делались, а тампак, мягкий, вот установка и потекла, но это же решаемо в принципе. Конечно, наказать нарушителей надо, наказали уже. Я позвонила в Москву по старой памяти Вацлаву позвонила, а с Лаврентием Павловичем уже он разговаривал. Короче, по закону их всех расстреляют нахрен, и по делам, но по факту там все еще хуже. Когда Аня взяла их за задницу, они со страху раскололись. Просто не думали, что за бронзу их кошмарить начнут. Короче, эти умельцы смывали с катализатора 3/4 платины, бромом вроде смывали, а в установку уже 3 кило сразу закладывали. Аня все удивлялась, почему так быстро катализаторы деградируют, а оно вот оно что. Короче, сейчас все установки и всех ведущих химиков на всех заводах проверять надо, а некому, потому что их всех одновременно надо шерстить. Лаврентий Павлович пообещал своих спецов направить, но у него же не химики. Вот Аня и переживает, что кровавая гадня может невиновных закошмарить, а кто тогда у нас работать будет. С другой стороны, если предупредить народ до проверки, то как воров-то вычислить? Пусть химиков все же направит, хотя бы студентов из своего института. Молодежь у нас и талантливая найдется, и морально устойчивая. Я поговорю с ней. Еще раз, ты к ней с этим не лезь, она сама придумает, что делать. Разве что я ей намекну насчет студентов, типа в плане наших путевых разговоров. Ну давай, а сама-то чем теперь заниматься будешь? Буду самолет в производство передавать. Валь, я сама самолет спроектировала. Первый, который целиком сама придумала. Правда, винты мне все равно Витчинкин рассчитывал, но все остальное-то мое. А чего его передавать-то? На заводе твоем что-то поменялось за эту неделю? Отвык от тебя народ, давно ты их не голубила ласковым своим словом, не на наш завод. Петруха когда еще у Кертиса моторный завод перекупил, и на той неделе он заработал. То есть моторы есть, а самолета под них нету. Так он завод под конквероры вроде купил, и вообще в Аргентину. Ну да, а теперь срочно нужны уже и самолеты. Скорохватов Петя жаловался, что без самолетов Гоминьдан запинает Синьцзян скоро. И Петруха решил везти туда самолеты из Аргентины. Нет, только моторы. А самолеты прямо на месте строить и будут. Я сподобилась, придумала совершенно дендрофикальный самолет, причем даже палки будут синьцзянские. Он в основном из бамбуковой фанеры слеплен. 2 конквейера, охапка бамбуковой соломы, и лучший в мире маленький тяжелый истребитель поднимается в воздух. А кто там их будет строить? На каком заводе? Ну там же СССР уже завод построил, чтобы И-16 собирать. Всяко лучше, чем четверть самолетов вместе с пилотами терять в горах. А заодно и бамбуковый в общем, полярный и пушной собирать будут. И-16 для Гоминьдана, а Лу-5 для того, чтобы от Гоминьдана защищаться. А если он лучший в мире, то, может, и для себя такой строить будем? Он лучше И-16, он лучше всего, что есть у китайцев, да и у японцев тоже, пока лучше. А вот против будущих мессеров серии F он не потянет, будет быстрее, но маневренность у бамбуковой фанерки с 2 полутонными моторами окажется так себе. Я лучше для нас построю такой же, но без крыльев. Ракету что ли? Да, не к месту цитатка пришлась. Нет, такой же, но из металла и с движками, которые Люлька сейчас выпускать в Омске начинает. Если расчеты не врут, то и скорость выйдет под 800, и маневренность, Он разве что кобру сделать не сможет, да и то я не поручусь. Ну, тебе виднее. А успеешь? До осени 40-го поставлю в серию. Если никто не сделает самолетик получше. Кто? Сухой. Или он, или, скажем, Таиров. Всеволод Константинович, конечно, человек специфический, но конструктор неплохой. И сейчас в Кургане роет землю копытом и ваяет двухмоторный истребитель под седьмую версию М-13. Теоретически может получиться очень интересная машина. А что в нем специфического? Да он какой-то вялый. Свое мнение не отстаивает, даже если точно знает, что он прав. Постоянно компромиссы какие-то ищет, но если на него не давить, то, что он сам придумал, делает хорошо. В общем, будем посмотреть. А другие конструкторы у тебя как? Прекрасно. Петликов передал в производство свой П-8, он сейчас называется П-4. Павел Янович от восторга аж похрюкивает, когда о самолете говорит. Ведь машину сдали сразу без каких бы то ни было доработок, да еще изрядно перекрыли техзадание. Просто за счет правильных сплавов мы планер почти на 4 тонны облегчили. Сейчас он новую машину изобретает, уже по моему техзаданию, под новенькие моторы Архипа. Товарищ Люлька во вкус вошел, обещает через 2 года выдать мотор на 4000 сил. Думаешь, сделает? Думаю, что нет, но 1000 за 3 он точно перешагнет. У него же сейчас бешеных энтузиастов уже 150 работает, он одновременно 4 двигателя новых проектирует. 3. Стасильный он уже закончил. А нахрена такой? Планируешь по 2 перевести на турбореактивную тягу? А мысль интересная, но нет. Это вспомогательный двигатель для тяжелых самолетов. Генератор там покрутить или воздух подкачать. Понятно. Петликов довольный стратег выстроить успеет? Нет, конечно. Но напрасной эта работа точно не будет. Да, а ты КПВТ доделал? Я на предмет его и на самолеты. Доделал, но под самолет его дорабатывать мне совершенно некогда. Вася просит зушку на 23 мм. И что тебя держит? Лишь то, что пока здесь патрон под зушку не придумали. А у тебя что, лапки? Насколько я помню, роторные линии под любой патрон настраиваются. Сам патрон изобрети быстренько и выпуск наладь. Сколько у нас уже патронных заводов? 8. Уже 11. Но даже гильзы на 12 мм чуть ли не на треть в брак идут. Сталь на такой вытяжке лопается. Валь, я, конечно, не настоящий сварщик, а настоящий у нас Василий. Ты с ним пообсуждай идею вздорной тетки. Если к куску зафланцованной трубы приварить донца гильзы на сварке трением. Я к чему это? У меня на турболете штуцера в гидравлической системе шасси так ставится, и по надежности и качеству шов превосходит даже исходный металл свариваемых деталей, а уходит на это секунды 2, если не меньше. Мысль интересная, с Васей я точно поговорю, но все равно с патронами пока все выглядит кисло, с пороховыми заводами не очень. Ну, Аня сейчас этим и занимается. Обидно, вместо работы над Богородской электростанцией ей приходится воров ловить. Ладно, я тебе все сказала, пойду работать, в Урумчи послезавтра лечу. Тебе оттуда чего-нибудь привезти? Тихий еврейский мальчик Боря Шапошник родом из Пинска карьеру сделал себе неплохую. Окончил 8 классов в родном Пинске. После революции уехал учиться дальше в Москву, где после этих 8 классов смог поступить в Московское механико-машиностроительное училище. А закончив его, пошел работать на ЗИС, где еще студентом устроился работать слесарем. И рос бы в Москве карьерно и дальше, но когда на заводе стали использовать новые дизельные моторы, молодой инженер-конструктор пришел к директору и высказался в том плане, что если использовать тот же мотор, что и ярославцы, то вместо ЗИС-5 можно выпускать новый автомобиль с грузоподъемностью не меньше 7 тонн, а возможно и до 10, если сделать седельный тягач. Иван Алексеевич его внимательно выслушал, а где-то через месяц, познакомив с каким-то парнем из АКПУ, предложил заняться тяжелым грузовиком в другом месте, пояснив при этом, что на ЗИСе висит план и изобретать новую машину не получится из-за отсутствия средств и времени. И в результате молодой инженер оказался почти что рядом с родным городом. Уже на следующее утро этот акпушник забрал его из дома, сказав: семью потом заберешь, когда устроишься. И еще до обеда он сказался в Минске, в крошечной авторемонтной мастерской 2, как было написано на вывеске у ворот. И там, в очень скромной по численности персонала и доступности оборудования ремонтной мастерской, он занялся. Вообще-то он занялся, сначала занялся, изучением зарубежного опыта. АКПУ купила для мастерской несколько американских грузовиков, и Борису было предложено их изучить. Даже не так, этот акпушник, Василий Викторович, задачу поставил несколько шире. Боря, вот тут стоят, если не лучшие, то, пожалуй, самые дорогие достижения буржуйской инженерной мысли по части тяжелых грузовиков. Твоя задача – разобрать империалистические изделия до винтика, изучить их до винтика, понять, как и зачем проклятые буржуины сделали каждую деталь, каждый узел, причем так изучить и понять, чтобы после этого ты уже сам смог сконструировать, с широким применением полученных знаний и умений, советский тяжелый грузовик. Даже два грузовика, поначалу два, сидельный тягач, способный тащить на трали за собой наш, советский и совершенно пролетарский, танк и самосвал карьерной грузоподъемностью тонн так в 10. Я не уверен, что смогу настолько хорошо разобраться с моторами. Я тебе про моторы что-то говорил, ты же сам сказал Лихачеву, что мотор нужен такой, как в Ярославле. Правда, я тебе скажу уже иначе. Не как в Ярославле, а более мощный. Ты пока изучай этот автохлам. Василий Викторович махнул рукой в сторону стоящих уайтов, автокаров и фритлайнеров. А с моторами будем разбираться, когда начнешь свои машины изобретать. У нас уже есть не шести, а восьмицилиндровый мотор сил так под 200, но, я думаю, к тому времени, когда ты изобретешь тягач, у нас и 300-сильные моторы появятся. Задачу понял? Понял. Но мне, скорее всего, потребуются помощники. Помощники? А я что, тебе не сказал? Ты с сегодняшнего дня работаешь главным конструктором Минского КБ грузовых автомобилей и сам можешь набирать людей в свою организацию. Да, тебе же и директор понадобится, и бухгалтер. Пойдем, познакомлю с парнем, который тебе поможет. Еще через полчаса они вошли в двери большого красивого здания, поднялись на второй этаж, и там, в большом светлом кабинете, Василий Викторович представил его человеку, который поможет. Пантелей, вот, как и обещал, привел тебе автоконструктора. Для начала ему нужен грамотный директор, бухгалтер честный, остальных он и сам подберет, ну или снова к тебе за помощью придет. Ты телефон ему в квартиру поставил? Вась, я что, рожаю телефоны? Мог бы с собой из Москвы привезти. Ну нет у меня лишних аппаратов. Я заказал, конечно, но привезут-то не раньше, чем через месяц. А линия готова? Я тогда из Боровичи тебе пару десятков пришлю, должен будешь. Ладно, познакомились, пойду товарищу жилье покажу, а завтра ты кого-нибудь к нему направь, чтобы помогли с хозяйством. Холодильник и стиралку не надо, а вот мебель и прочее все. Какой-то ты, Вась, корыстный, чуть что, так должен будешь. Нет, чтобы хоть что-то от чистого, так сказать, сердца. Ладно, сделаю. А когда Петр Евгеньевич станки в Жодино привезет? Когда надо, тогда и привезет. У тебя же там конь еще не валялся, куда станки, в поле выгружать?